соответствии с указанием о представлении к правительственным наградам, настоятельно прошу отметить находчивость и самоотверженные действия получившего тяжелое ранение офицера 79-й комендатуры лейтенанта Шмакова Виталия Петровича, 1920 года рождения, уроженца города Коломны, русского, члена ВКПБ, из совслужащих. Руководством комендатуры Шмаков характеризуется только положительно. Амелин. Шифра телеграмма весьма срочна. Егорову. В представляемых вами донесениях не отражено политико-моральное состояние личного состава частей и подразделений, привлекаемых к войсковым операциям и контрольно-проверочным мероприятиям по делу Неман. Немедленно донесите с приведением наиболее характерных примеров и высказываний по частям Красной Армии, НКВД и этапно-заградительным комендатурам отдельно. Колыбанов. Шифра телеграмма «Воздух» Егорову. Находитесь неотлучно у прямой связи для приема чрезвычайно важного. Колыбанов. Часть 97. Евгений Таманцев, чистильщик и волкодав по прозвищу Скорохват. Почти одновременно я уловил взмах руки над Пашиной головой и услышал команду бритоголового «Бей их!». Я понял, Пашу убивают, но помощник коменданта закрывал от меня всех троих. И единственное, что я мог, это в ту же секунду, выстрелив в воздух и заорав не с места, руки вверх, чтобы отвлечь внимание от себя, выскочить из кустов. Вслед за мною выстрелил и малыш, и я увидел, что бритоголовый, как подкошенный, валится в траву рядом с Пашей, а тот пытается подняться, и кровь из раны на голове заливает ему лицо. Ближе всех ко мне спиною в четверть оборота стоял помощник коменданта. Он в первый же момент инстинктивно отпрянул назад. За ним метрах в полутора амбал. Еще дальше и левее лейтенант. Двое последних, естественно, повернулись и смотрели в мою сторону, причем в левой руке у амбала я, как и ожидал, увидел нож, а в правой у лейтенанта был ТТ, который он помедля направил на меня. Можно было без труда двумя-тремя пулями обезвредить его, он стоял совершенно открыто, но я уже выбрал его для экстренного потрошения, и потому следовало взять его невредимым, желательно без единой царапины. В некоторой растерянности он помедлил, и за эти секунды я успел оказаться от него со стороны солнца и таким образом задействовал подсветку. Для острастки, для давления на психику я немедля пощекотал ему уши, произвел по одиночному выстрелу из обоих наганов, так что пули прошли в притирку с его головой. Это впечатляет. Чтобы затруднить ему прицеливание, я непрерывно качал маятник, пританцовывал левым плечом вперед, рывками перемещал корпус из стороны в сторону и все время передвигаясь, и сам, нечто похожее, только попроще проделывает боксер на ринге, для дальнейшего психологического воздействия я держал его на мушке и фиксировал взглядом, всем своим видом показывая, что вот-вот выстрелю. Малыш выпрыгнул без промедления и, как и следовало, угрожающе закричал «Взвод! К бою!» И я тотчас во все горло повторил его команду, добавив «Окружайте поляну!» Хотя никакого взвода в радиусе нескольких километров, разумеется, не было. И делалось это исключительно, чтобы задействовать фактор отвлечения, фактор нервозности, сбить троих с панталыку и, во всяком случае, заставить оглядываться.